Мальцеву отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, что Мальцев не виноват. «Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии», — сказал я следователю. «Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены». «Я не знаю, как это нужно сказать точно». «Я вас понимаю», — произнес следователь. «Вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно, ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел. А я ее видел, и смазчик тоже видел». «Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву?» – рассуждал следователь. «Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?» Я стал в тупик, а затем задумался. «Молнию Мальцев увидеть не мог», – сказал я. Следователь удивленно слушал меня. «Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствия разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света». «Интересно», – улыбнулся следователь. «Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как и мы с вами». «Видит», – подтвердил я. «Был ли он слепым?» – продолжал следователь, когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду. «Был», – подтвердил я. Следователь внимательно посмотрел на меня. «Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?» «Не знаю», – сказал я. «Вот видите», – говорил следователь, – «взрослый. Сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?» «Но ведь он и сам бы погиб», — говорю я. «Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть?» «Не было», — сказал я. Следователь стал равнодушен, он уже заскучал от меня, как от глупца. «Вы все знаете, кроме главного», — в медленном размышлении сказал он. «Вы можете идти». От следователя я пошел на квартиру Мальцева. «Александр Васильевич», — сказал я ему, — «почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?» «А я видел», — ответил он. «Зачем ты нужен мне был? Что вы видели?» «Все. Линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины. Я все видел». Я озадачился. «А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения. Вы шли прямо в хвост другому составу». Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе. «Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его. А я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их. Я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал. Я сразу не догадался. Теперь я понял Мальцева. Но не знал, почему он не скажет о том следователю, о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича. «А я ему говорил», — ответил Мальцев. «А он что?» «Это, — говорит, — ваше воображение было. Может, вы и сейчас воображаете что-нибудь. Я не знаю. Мне, — говорит, — нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение, было оно или нет, я проверить не могу. Оно было лишь у вас в голове. Это ваши слова. А крушение, которое чуть-чуть не произошло, это действие». «Он прав», — сказал я. «Прав, я сам знаю», — согласился машинист. «И я тоже прав», — а не виноват. Что ж теперь будет? В тюрьме сидеть будешь, сообщил я ему.